Больница. Постой, я не рассказал, как нашел своего настоящего отца? Вот так и нашел. Я очнулся в больнице, и первое, что я услышал, что мне очень повезло. Доктор, уставший мужчина с кругами под глазами и трехдневной щетиной, стоял рядом и снимал показания с прибора, который показывал пульс и работу сердца. «Не каждый возвращается с той стороны», — сказал он. «Можешь считать, что сегодня твой второй день рождения». «Я видел кита», — говорю. «Похоже, это он вытолкнул меня из воды и спас». «Отлично», — говорит доктор. «Только скажи, у тебя страховка оформлена?» «Да», — отвечаю я и вспоминаю, как буквально случайно нажал на галочку с оформлением полиса. «Тогда тебе повезло вдвойне», — устало говорит доктор и просит передать страховой номер медсестре. И тут я замечаю ее. Рядом на стульчике сидит Мария и читает «Голодные игры». «Им нужен был переводчик, а я тут одна русская», — говорит она. И я вспоминаю все, что происходило последние часы. Как я упал за борт, как тонул, как встретил кита, и главное, что вспомнил родного отца, и как мы с матерью попали в аварию. И я все это ей рассказываю. Не сразу, конечно. Мы пьем чай, прогуливаемся по парку вдоль больницы и снова сидим в тихой больничной палате и смотрим на моросящий дождь. Из дребезжащего динамика смартфона звучит «Тортуаз», и это дребезжание каким-то чудом попадает в такт, будто это еще один дисторшн от самой реальности. «И как ты его найдешь?» — спрашивает Мария. «Отца, в смысле?» «Я знаю как. Всегда знал», — сказал я. «Пинг-пинг. На ваш счет поступило 21 тысяча рублей». Марк называет это «слепотой невнимания». Ну, типа как в том ролике на Ютьюбе, когда чувак 5 минут ищет швабру, которая у него в руках. Так и с деньгами. После случившегося я сразу понял, что деньги присылает мне отец. Оставалось только вычислить его адрес. И вот здесь, пожалуй, и произошло главное чудо. Потому что, понятно, тебя может спасти кит или даже проглотить. Случаи такие описаны. Где-то в Австралии женщину на каяке проглотил кит и потом выплюнул, и на женщине даже царапины не было. Но вот слышали ли вы о том, чтобы банковская система дала сбой, чтобы на том конце провода с вами говорил не некто бездушный, а настоящий живой человек, в котором бы что-то ёкнуло от ваших слов, и он бы сказал: «Чёрт подери, да нахера мне это всё?» Вот именно так со мной и произошло. Я позвонил в банк и попросил дать мне контактные данные отправителя перевода. «Мы не можем дать вам данные, наш банк не предоставляет персональные данные, мы не можем». И тут я заплакал и сказал, что ищу своего отца, и что отправитель, наверное, он, что я бы на край света поехал, чтобы найти его, и не знаю, как жить дальше, если вы... И здесь и случилось чудо. «Хорошо», — сказала девушка на той стороне, «подождите минуточку». И вот через нескончаемо долгую паузу она продиктовала мне номер счета. «Это все, что я могу вам сказать». Она прислала мне платеж с данными о счете на мой имейл. Но фамилии отправителя там не было, только Антон К. Тогда я переслал номер счета Рупе. Не знаю уж, как он так сделал, но через 10 минут у меня на почте лежали все данные, включая прописку, телефон, документы на зарегистрированный автомобиль, страховку и кредиты, и место работы — старший научный сотрудник Института океанологии Антон Кожевников, и рабочий номер — +7 495 XXX XXX. Я в ту же минуту дрожащими руками набрал номер, потому что знал, если не сейчас, может, следующего импульса мне придется ждать еще 10 тысяч лет. «Да, брат, такова вот жизнь интроверта. Может быть, весь этот путь мне пришлось проделать только ради того, чтобы найти смелость сделать этот звонок». И я позвонил. В трубке раздался отдаленный, глухой и хриплый голос. «Алло?» Я долго молчал. «Алло, это кто? Плохо слышно, перезвоните». «Постой», — сказал я. «Можешь больше не присылать мне денег, хорошо?» Долгое молчание. «Лёня, это ты?» Я. Грудь сдавила, и я заплакал, просто ревел в трубку. Снова пауза. «Может, хочешь, хочу», — ответил я и заревел еще больше. И тогда он продиктовал адрес: Нахимовский проспект, 46.